Встретимся у экзаменационной комиссии. Дорогие мои, когда-то мне пришлось 4 года возглавлять лабораторию по изучению клинической смерти. Как туда попал? Да просто надоело все. Вдоволь наигрался в богатенького Буратино. Нахлебался уважения оравых халявщиков, сидевших у меня на шее. И в результате депрессия, опустошенность, отсутствие интереса к жизни. Это образное выражение. Буквально не понимайте. Но что-то нужно было делать-то. Однажды в голову бабахнуло. «Дай-ка займусь наукой. Напишу что-нибудь умное, например, диссертацию. Получу звание». По лени выбрал самую легкую область – психологию. Ну, проще же всего свою пустую арбу с треском и грохотом взад-вперед катать, рассуждая о невидимых процессах, якобы протекающих где-то там в душе. Согласны? Это была первая причина, почему я в психологию ударился. Да и что еще делать, когда Ниагарский водопад уже не впечатляет? Как быть, если сороковые широты у мыса Горн с их вечными штормами уже наскучили? Присыщение. Ведь все, кажется, перепробовал. Адреналина не хватает, а где ж его взять? А самый мощный выброс адреналина знаете, где бывает? Рядом со смертью. Вы согласны? Всеми нашими действиями управляют два рычага, два инстинкта. Желание жить и страх умереть. Что, в общем-то, одно и то же. Вот и выбрал себе тему кандидатской диссертации. Упрощенное название ее таково. Галлюциногенные факторы при кислородном голодании, вызванном агонией мозга. Легче всего писать о чужих галлюцинациях. Вы согласны? Если честно, у меня были серьезные причины этим интересоваться. Хотел проверить некоторые свои догадки относительно смерти, основанные на словах наставников. Но это слишком сложная тема. Ее лучше опустим. Вот так я оказался в лаборатории клинической смерти и застрял там на 4 года. Искал на собственную голову приключения, а нашел опору в жизни. Пришел туда отъявленным материалистом, а ушел глубоко верующим человеком, точно зная уже как ученый, что существует высший разум, высшая совесть, высшая любовь. Знаю это точно. Проверил. За 4 года через эту лабораторию прошли 5000 человек. А это 5000 исследований. Можете себе представить? В день 4-5 вылетов в разные районы. В каждом институте, в каждой клинике был тогда секретный отдел. Они нам звонили, и мы вылетали. Через 1-1.5 часа после выхода из состояния клинической смерти человек еще помнит, что с ним было. Потом все исчезает, одни огрызки остаются. Через 2 дня спрашивали у того же путешественника. «Помните, вы говорили то-то и то-то?» «Нет, не помню. Не было этого». «Ставим ему кассету с записью». «Да, правда, мой голос. Неужели это я говорил?» Мы спрашивали обо всем. Что видел, что слышал, что ощущал, как ощущал. И наша задача теперь была проверить. Если человек говорил о каком-то месте, нас интересовали детали. Где что стояло, лежало, двигалось, понимаете? И сейчас же туда отправлялись и смотрели. Действительно это находится там? На самом деле была такая ситуация? И когда факт за фактом, Мы точно знаем, что этот человек там просто не мог быть никогда в жизни. И не был он там. Но он все в деталях рассказывает, описывает обстановку. Он элементарно не мог знать, что есть такое здание, что в нем есть такая комната, и что в этой комнате такой стол, такие чашки, ложки. А ваш слуга-то прожженный материалист, особенно когда дело касается таких вещей. Пока руками не пощупаю, словам не поверю. Если скажете, что вчера в лифте валялась пачка из-под сигарет, скажу: «Извините, мне нужно проверить». А если эту пачку вы не могли видеть ни при каких обстоятельствах? Ну, не могли видеть. Исключено. И мы в этой лаборатории все проверяли. И место, и время, и ситуации, все. И получали подтверждение. За то время завели почти 500 дел. В 387 из них неопровержимое доказательство отсутствия смерти. Как быть, дорогие мои? Как быть? Мой напускной материализм разлетелся по швам. И с каким еще треском? Смерти-то, оказывается, нет. В очередной раз убедился, смерть отсутствует. Как мы свою одежду изношенную бросаем, так же оставляем и свое тело. Верите, не верите, мне глубоко начхать на ваше мнение. Все равно там встретимся у входа в экзаменационную комиссию. Хотите одну историю из архивных материалов лаборатории расскажу? Однажды мы выехали по вызову. Приезжаем. Мужчина 37 лет, ростом больше 2 метров, как телефонная будка, махина, геолог забулдыга. Вернулся из экспедиции, в городском парке перед пивным баром с кем-то там подрался, получил 14 ножевых ранений. Пока его везли в больницу, наступила смерть. Его отвезли в морг. Дело было в пятницу. А через 2 дня, в понедельник, когда патологоанатом пришел на работу и приступил к изучению тела, вдруг это бездыханное тело зашевелилось, схватило его за руку, и он услышал отборную брань. Через несколько дней после операции мы общались с этим ожившим геологом. «Была, — говорит, — пьяная драка, и вдруг почувствовал очень сильную боль. А потом начал падать в канализационный колодец. Не помню, как долго падал. Помню, хватался за стены и упирался руками-ногами. Чувствую, если до низу долечу, в живых не останусь. Я начал выкарабкиваться, цепляясь за склизкие стены. Вонючие до невозможности. До того мерзко было, человеческих слов не хватает. От этой вони, от этого дикого смрада пришел в себя. Выпал снаружи. Выхожу, а там машины стоят. Скорая, милиция, люди собрались. Осматриваю себя. Нормальный, чистый. Через такую грязь полз, но почему-то чистый. Подошел посмотреть, что там, что случилось. Людей спрашиваю. Они на меня ноль внимания, гады. Вижу, какой-то мужик лежит на носилках. Весь в крови. Подумал, так тебе и надо. Что-то в лице этого мужика меня привлекло. Где-то виделись, что ли? Носилки втащили в скорую, и уже машина стала отъезжать, как вдруг чувствую. С этим телом меня что-то связывает. Крикнул, «Эй, куда вы без меня? Куда моего брата увозите?» И тут вспомнил, а никакого брата у меня нет. Сначала растерялся, а потом понял, это же я. Если это тело я, то я-то кто? Я за ними побежал, кричу, «Стой, куда меня увозишь?» А потом чувствую, что я не бегу, а лечу за машиной, чуть выше нее. Тело находится в скорой, а я лечу сзади. И так далее. Он нам рассказал, по каким улицам летел, что на этих улицах было. В одном месте, оказывается, пожарные стояли, и пожар был маленький такой. Это помнит. Мы потом проверили, оказалось правдой. Было такое. Скорая приехала в больницу, хирург посмотрел, сказал: «Умер». А я, подбегая к этому хирургу, и матом: «Ты что, твою мать, как я умер? Давай там это, трам-тарарам, штопай! Я приду в себя, я еще не умер». Собрались увозить в морг. Я в отчаянии туда хожу, сюда хожу, за телом пошел. Стали каталку вталкивать в лифт, а тело-то огромное, не влезает. И когда двери закрывались, ноги прищемило. «Твою мать, — говорю, — ты что делаешь? Мне это тело еще пригодится». Обращаясь к санитару, не слышит. «Так, тут курить захотелось». Смотрю, в лифте лежит скомканная пачка сигарет, и бутылка из-под кефира стоит. Кефира там, ну, так примерно на 1/3 осталось. Отвезли меня в морг. 2 дня я там ходил среди этих скафандров, без хозяина. Обратите внимание, без хозяина. Я туда сходил, сюда сходил, везде и всюду был. Домой пошел, жена плачет. Уговариваю свою жену, успокаиваю, ну что делать? Но тело все равно меня не отпускает. Возвращаюсь, брожу вокруг него. А в понедельник меня как-то затянуло обратно. И так мне туда неохота было. Так было больно, так грязно все это. Когда патологоанатом пришел на работу, я понял, что на этом у меня все закончится. Начал метаться вокруг него, и вдруг в какой-то момент меня затянуло. Очнулся в палате через 4 дня. Обратите внимание, затянуло. Этот момент возврата в тело редко кто помнит.